зеленый ракит и соломенно-оливковую поросль молодой пшеницы. В тени трава была темно-зеленой, как мох, а на пригорках в лучах солнца казалась почти бесцветной. Когда же они вступили в лес, там царил зеленый полумрак, как на дне пруда, а листья колокольчиков у их ног отливались зеленым лаком. Они спустились вниз через березовую рощу прямо к ручью и прошли мимо того места, где Рут впервые повстречалась с Беном, и она узнала это место, но не остановилась. Это не взволновало ее. Она испытывала только чувство довольства. Это был тот самый ручей. Сегодня он бежал очень быстро. В который смотрели они с Беном на свои отражения, изменчивые, мерцающие, когда по воде пробегала рябь. Джо принялся снимать пласты бледного торфяного мха и укладывать их на дно плоских корзин. Густые тугие завитки мха походили на курчавые волосы ребенка и пахли влажно и сладко. Рут и Джо выкапывали мох поглубже из земли, чтобы он не завял за день и украсил могилу. Они работали спокойно, согласно, двигаясь вдоль берега ручья, стараясь не поскользнуться. Но один раз Рут все-таки споткнулась, соскользнула ногой в воду и сразу почувствовала колючий холод. Но это ей было нипочем. Ничто не могло испортить такого дня. Местами лес сгустел, становясь сумрачным, но листья берез были все так же светлы, готовясь полностью развернуться к первой неделе мая. И солнце проникало почти повсюду, золотило руки и лица, а плоские камни на дне ручья казались полупрозрачными овалами или вспыхивали каскадами света. Теперь оставалось только набрать цветов. «Желтых», — сказал Джо и рассмеялся. «Пусть все будет желтым, словно мы нашли клад, золотые монеты на дне моря». Лимоно-желтые примулы и густо-желтые первоцветы, и чистотелы, и бальзамины, и пышные болотные калужницы, и запоздалые мелкие нарциссы, и яркие, похожие на брошки, одуванчики. Пусть все это были не садовые ухоженные цветы, но они украсят любую могилу. А среди всего этого золота проглядывали кое-где белые и розовато-лиловые чашечки лугового сердечника, темно-лиловые лесные фиалки и анемоны, и барвинок, и с розоватыми прожилками кислица. Они вернулись домой, чтобы опрыснуть водой дерн в корзинах, поставили их на прохладные каменные плиты кладовой и снова пошли в лес и набрали такую уйму колокольчиков, что волей-неволей пришлось побросать часть их по дороге, и таинственно прерывистый голубой след тянулся за ними по полям. Руки у Рут стали липкими от сочных стеблей растений. Она зарылась лицом в цветы и дышала запахом весны, и он пьянил ее. Она поглядела на Джо. Он шел рядом, лицо его раскраснелось после дня, проведенного под солнцем, и ей впервые открылось в нем какое-то сходство с Беном, что-то едва уловимое в выражении глаз и рта. Но это не отпугивало, скорее даже успокаивало, и Джо стал ей еще милее, и от этого сходства, и от того, что вместе с тем он был сам по себе, был связан кровными узами со своим покойным братом и в то же время совсем другой. Когда они поднимались по тропинке к церкви, Рут увидела, что все уже собрались там. Увидела согбенные и коленопреклоненные фигуры, занятые своим делом вокруг могил. И ей в первую минуту захотелось повернуться и убежать от них, пока они не начали пялить на нее глаза, или еще того хуже, не заговорили с ней. Она ведь знала, что они думают о ней и о Бене, и избегала общения с ними. Было 7 часов. Вечерний свет, хоть и поблек уже, словно